преображение Господня, что в Преображенском. На Преображенской улице, идущей от Покровского моста через реку Яузу до Преображенской заставы и получившей название от церкви Преображения. Прежде в этой местности было село Преображенское, в котором жили при царе Петре Алексеевиче солдаты потешного полка, впоследствии Преображенский полк. Здесь сперва была полотняная церковь Преображения Господня для военных чинов Преображенского полка, сооруженная Петром I. В 1746 году при императрице Елизавете Петровне усердием прихожан и коштом сержанта Преображенского полка Ивана Елисеевича Третьякова была выстроена церковь деревянная, а в 1768 году каменная, которая в 1781 году перестроена. Пределы святых апостолов Петра и Павла и святого Николая Чудотворца.